Глава 7. Я направилась в родной корпус на потоковую лекцию, а потом в перерыве рассказала обо всем Женьке, которая слушала меня с большими глазами. «Зачем тебе это надо, Тань?» – непонимающе спросила подруга. «Хочу повеселиться», – пожала я плечами. «Мне кажется, будет смешно». «Как бы потом грустно не стало», – проворчала Женька, поправляя огненно-рыжие волосы. «Кто много смеется, много плачет, а кто много каркает, получает в лоб», – ответила я. «Ну, серьезно, как ты будешь с ним встречаться? Он же препод, он старше и вообще какой-то странный», – не понимала Женька. Как настоящая лучшая подруга, она не могла не проехаться по моему избраннику. «Ну, ко всему можно привыкнуть», – пожала я плечами. «Да и выглядит он вполне ничего, рост, мордашка, тело. Я, правда, больше светленьких люблю». «Как Костя?» – перебила меня Женька. «Не будем о плохом», – фыркнула я. «Лучше продолжай и дальше говорить плохое об Олежке». «Он старше тебя на 8 лет», – тотчас заявила она. «Он фактически из другого поколения, зато опытный. И уже нагулялся. Изменять не будет». «Он скучный, ведьмина. Я буду веселить нас за двоих». «Он препод, понимаешь?» «А ты студентка». «Да, никогда же такого не было, чтобы преподы со студентками встречались», – всплеснула я руками. «Извращение какое-то». В это время мимо нас по коридору продефилировала Васька под ручку с подружкой. Таким же одноклеточным существом, как и она сама. И я чуть не взвыла. На ней были точно такие же алые ботинки, как и у меня. Боже, сколько же я вчера потратила сил на то, чтобы их найти, а эта дура купила точно такие же. И ведь это не впервые. Стабильно. Раз-два в год мы покупаем одни и те же вещи. Мы с Васькой смирили друг друга не самыми добрыми взглядами. И наш молчаливый диалог был примерно таким, чтоб ты провалилась, собака. «Я тебе сейчас улыбку сломаю». Взяв себя в руки, я сладенько улыбнулась Ваське. Ее на мгновение скривило, но и она взяла себя в руки, чтобы улыбнуться в ответ. «Отлично выглядишь, ведьмина», — сказала она мне и прищурилась, разглядывая мое лицо. «Но это опасно». «Опасно быть красивой, Окладникова». Я рассмеялась. «Не переживайте, я отобью любые атаки поклонников». «Нет, опасно в таком возрасте начинать делать ботокс», – заботливо проговорила она. «А что будет в 40 лет?» «Это не ботокс, дорогая», – ответила я миленьким голосом, от которого у меня самой повысился сахар в крови. «Это любовь. Она делает нас краше». «О, влюбилась?» – с неприязнью спросила Васька. «О да, по-настоящему», – сообщила я. «И кто же этот несчастный?» Неприязнь в ее взгляде только усиливалась. И я понимала Окладникову. Знаете ли, сложно радоваться успехам врага. «Какая тебе разница?» «Не в тебя и ладно», — ответила я, предвкушая, как эта выдра увидит меня вместе с Олегом. Васька многозначительно хмыкнула, всем своим видом давая понять, что она думает обо мне и о моем возлюбленном. И пошла дальше. Я сделала вид, что плюю ей вслед. И Женька расхохоталась. Всю перемену она пыталась приводить доводы против меня и владыка, однако в конце концов бросила это неблагоприятное дело и заявила. «Ой, делай, что хочешь, ведьмина, а я буду наблюдать за всем этим цирком. Главное, не влюбись в своего владыка по-настоящему». «Во-первых, владыка не мой, а всеобщий», — тотчас ответила я. «А во-вторых, он абсолютно не в моем вкусе». «Что обсуждаем, девчонки?» — встрял Илья, который и до этого грел около нас уши. «А Танька влюбилась в препода», — заявила Женька. «И открывает на него охоту». «Оу, повезло мужику», — почему-то обрадовался Илья. «Рисковая ты девушка, ведьмина». «А как же Кайрат?» И он покосился на нашего одногруппника, который был в меня влюблен с первого курса. А еще он был мастером спорта по боксу. «Помнишь, он сказал, что любого в пыль сотрет, кто посмеет к тебе приблизиться?» «Скажешь Кайрату, и ты труп», — предупредила я Илью. «Я что, дурак, что ли?» «Мы ж друзья, ведьмина. Я тебе помогу», — заявил Илья, а Кайрат повернулся, поймал мой взгляд и подмигнул. Во время последней пары я получила от Петечки информацию по владыка. Всю, которую удалось раздобыть. Раздобыл он, честно говоря, не очень много. Вырос и родился Олежка в нашем родном городе, отучился в нашем родном университете и сразу же поступил в аспирантуру. Сейчас владыка был не просто преподавателем, а доцентом, кандидатом физико-математических наук. Блестяще защитил диссертацию несколько лет назад. Он преподавал в университете на факультете вычислительной математики и информационных технологий. Активно занимался научной работой, а также сотрудничал с какой-то технологической компанией, которую возглавлял его друг и сокурсник, некий Станислав Чернов. В общем, человеком его владычество был серьезным. Никаких интриг, порочащих фото и скандалов. Зато Петя нашел несколько статей в газетах, в которых упоминался владыка, то как участник заседания научного круглого стола или конференции, то как один из молодых ученых, получивших какой-то крутой грант. А в университетской газете Олежка в прошлом году даже дал интервью. С мрачным лицом я читала его прямо на паре, делая вид, что слушаю преподавателя. «Научная жизнь у вас проходит бурно и интересно?» – спрашивала молодая журналистка. «А как же личная жизнь, Олег Владимирович? Вы ведь еще не женаты? Собираетесь вообще жениться?» «С личной жизнью все хорошо», – дал весьма короткий ответ владыка. «Они с работой отлично дополняют друг друга. Жениться, разумеется, собираюсь, как только встречу достойную девушку». «Странно», – говорила достойный, а встречался с Васькой. «Боже ты мой, бедный человек! Как и вы, она обязательно должна заниматься наукой или, по крайней мере, разделять ваши увлечения фундаментальными науками», – продолжала журналистка. Вопрос был весьма глупым, но владыка пришлось на него отвечать. «Не обязательно. Она просто должна быть особенной. Ведь никогда не знаешь, чем может покорить человек. Верно? Особенный. И чем эта Васька стала для него особенной? Ходила вокруг него на руках, что ли?»